Матерь Агни-йоги. Не думайте, что нам было легче. Были и одиночество, и отягощение обстоятельствами. Ведь испытания всегда индивидуальны. Но дело не в них, а в том, чтобы вопреки им устоять во владыке. Это самое главное. А все остальное – мираж приходящий.